Глава 48. Ула. Стеклянные пули. «Серый! Я тебя сейчас закатаю полную жопу, Серый! Тады успокойся! Серый!» Орали кому-то няньки в коридоре. Их гавкающие голоса заглушали рассказ Анны Александровны, и я вдруг с удивлением поймала себя на том, что меня сердят только крики, мешают слушать, а в сердце нет ужаса и сопереживания к несчастной, которые сейчас будут травить и мучить сульфазином. Человек, наверное, ко всему привыкает. Анна Александровна рассказывала, как впервые попала в психушку из президиума Верховного Совета. Она пришла в приемную с жалобой. Прожила перед этим полгода в Почаевской лавре, не вынесла, поехала в Москву жаловаться. Местные власти расположили в одном крыле монастыря клуб с агитпунктом, а в другом отделение для буйных больных, психохроников. В часы моления слева доносилась джазовая музыка, пьяная ругань и визг лапаемых девок, а справа жуткие крики связываемых в укрутки и накачиваемых серой больных. Анна Александровна привезла жалобу, подписанную почти 500 верующих. Ее выслушали, приняли бумагу и по скорой психиатрической направили в ленинградский психприемник. Через год в Днепропетровск, еще через год в Казанскую страшную психбольницу. Теперь привезли сюда. Здесь предстоит освидетельствование комиссии и грозит диагноз «неизлечимо». Она не демонстрирует улучшения в состоянии. Она не проявляет критики к своему поведению. Пока она не признает, что раньше была неадекватной, возражая против подселения в монастырь комсомольского клуба и психиатрической больницы, врачи не могут констатировать улучшение в ее состоянии. Шифр 295 с пометкой «психохроник». Это пожизненное заключение. У меня тоже что-то сдвинулось в голове. Я искренне не понимаю многих установлений. Меня тоже ждет пометка «психохроник» на папке истории болезни. А по палате расхаживает, завернувшись в простыню Света с коротко срезанными волосами и прекрасными горящими синими глазами. Все время поет свои диковинные песни и говорит, ни к кому из нас не обращаясь. «Слушайте, слушайте!» — гремит музыка. Она повсюду, она вокруг нас, она в нас. Это язык Вселенной, обращенный к нам. Слушайте высокий говор сфер. Примите разложенную в 7 нот литературу чувствования. Господи, неужели вы не слышите и не понимаете? Я хочу перевести на ваш бедный язык идеи и лик громадного мира. Слушайте меня. Вы разве оглохли? Немота пала. 7 нот вам кричат. И все тональности, регистры и лады. Евангелие от Баха. Откровение от Гайдна. Узнайте апокалипсис от Бетховена. Я вам спою святое благовествование от Моцарта. Ее ломкий голос, тонкий и ясный, метался и звенел по серому сумраку палаты. Разве это сумасшествие? Какой-то непонятный нам стремительный внутренний полет. Клава сказала неожиданно, осознанно. Сейчас эту дуру глушанут лекарством. Помолчала и добавила. Витаминами. Витамины на нашу погибель придумали евреи. А их в природе и не существует. Вот евреи их придумали и продали американцам. А нам теперь в очереди стой. Анна Александровна подошла ко мне и положила ладонь на лоб. Ты, девочка, с медсестрами и няньками не воюй. Принесут таблетки, а ты их прими, иначе заколют они тебя уколами. Ты ведь, слава богу, не пробовала тресидил в уколах. Не знаешь, какой это ужас? Бред, память пропадает, совсем в животное превращаешься. Я улыбнулась ей впервые, как попала сюда. «А вы сами, Анна Александровна, вы же не принимаете таблетки?» Она засмеялась легко, радостно. «Голубка, тебе-то повезло, они тебя в глупостях обвиняют. Свое безумие на тебя перекладывают. Чего бы ты этим разбойникам ни сказала, нет у тебя на совести греха. А мне надо от Бога отказаться, силу Антихриста признать. Это я не могу. Клевелит Господь, умру скорее». Она присела на мою кровать и пахла от нее чем-то домашним, очень уютным, как от тети Перл, коржиками с корицей, травами, теплом плиты. «И не спорь ты с ними, с сестрами-няньками, они тут главная сила. Если не поладишь с ними, погибнешь. Они все младшие начальники, что здесь, что на воле, и определяют всю нашу жизнь, то ли палкой оглаушат, то ли пайку хлеба выдадут». В палату вошла сестра Вика, окинула нас своим прозрачным рыбьим взором, спокойно и невыразительно сказала: «Гинзбург сегодня на пункцию спинного мозга. Остальным приготовиться к инъекциям». В руках у нее был стерилизатор со шприцами и коробочка с ядами, которыми они нас каждый день хладнокровно травили. Стеклянные пульки ампул пробивают насквозь и попадают прямо в мозг. Интересно, что делает Вика после работы? С кем она живет? Рассказывает ли она им, что делает на работе? А может быть, ей и неинтересно говорить об этом? Вика подтолкнула Свету к кровати. «Ложись, ложись!» И выстрелом в лед подбила ее песню. Хрипя и булькая, песня падала на пол, слабо трепыхалась, неразборчиво и суетливо шелестя непонятными словами. Прервался внутренний полет. Света кубарем рухнула в трясину забытья. Откровение от Гайдна захлебнулось прерывистым храпом, сипением и свистом. Анна Александровна глядела в окно, губы ее шевелились. Она боролась всем естеством своим с действием яда, уже разъедавшим ее изнутри, помрачающим рассудок, туманящим память, оскверняющим ее веру. Глаза у нее выкатывались из орбит, по лицу катил пот, и громкое бешеное дыхание срывалось с губ. «Гинзбург, собирайтесь на пункцию», — сказала Вика. Я встала, подошла к Анне Александровне, взяла ее за ледяную руку. Она меня не видела, ничего не слышала, не помнила, не сознавала. В ней жили только отравленные внутренности. «Через час я вернусь с пункции, и со мной совершат то же самое». «Алешенька, у меня часто путаются мысли и пропадает память. Они убивают в нас душу. Сделай что-нибудь, мой любимый. Спаси меня отсюда».